Посидев немного с нами, государь пересел за другой стол, а на его место сел старый великий князь Михаил Николаевич. Потом по очереди садились все старшие члены императорской семьи, чтобы всем одинаково оказать внимание. Когда я прощалась с наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече. В его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета. Какая я была счастливая, когда в тот вечер вернулась домой. Какая была радость увидеть счастье родителей, которые гордились моим успехом. Я всю ночь не могла спать от радостного волнения и все думала о событиях этого вечера. На другое утро я должна была рано ехать в училище. У нас был маленький шарабан, запряженный пони, которых, шутя, называли крысами феи Карабас и спящие красавицы. Когда я ехала по улице, мне казалось, что все на меня смотрят, что я уже знаменитость, и все уже знают о моем счастье. Дня через два я шла с сестрой по Большой Морской, и мы подходили к Дворцовой площади под арку, как вдруг проехал наследник. Он узнал меня, обернулся и долго смотрел мне вслед. Какая это была неожиданная и счастливая встреча. В другой раз я шла по Невскому проспекту мимо Аничкова дворца, где в то время жил император Александр III, и увидела наследника, стоявшего со своей сестрой, Ксенией Александровной, в саду, на горке, откуда они через высокий каменный забор, окружавший дворцовый сад, любовались с улицей и смотрели на проезжавших мимо. Опять неожиданная радостная встреча. 6 мая, в день рождения наследника, я убрала всю свою комнату маленькими флажками. Это было по-ребячески, но в этот день весь город был разубран флагами. Случайные встречи с наследником на улицах были еще несколько раз. Вскоре после училищного спектакля до официального выпуска я получила первый дебют на сцене в бенефисном спектакле Попкова 22 апреля 1890 года. Я танцевала уже не с воспитанником, а с опытным артистом Николаем Легатом, и это придавало мне уверенности. Известный критик Плещеев неоднократно отмечал мои первые выступления. По поводу моего дебюта он писал: «Гвоздем бенефиса господина Попкова были дебюты трех юных дочерей многочисленного семейства Терпсихоры, госпожи Кшесинской, Скорсюк и Рыхляковой. Госпожа Кшесинская в ПДД из тщетной предосторожности произвела самое приятное впечатление. Грациозная, хорошенькая, с веселую детской улыбкой, она обнаружила серьезные хореографические способности в довольно обработанной форме. У госпожи Кшесинской твердый носок, на котором она со смелостью, достойной опытной балерины, делала модные двойные круги. Наконец, что опять поразило меня в молодой дебютантке, это безупречная верность движения и красота стиля. Очень удачным партнером госпожи Кшесинской II оказался господин Легат. ПДД имела огромный успех, несмотря на то, что недавно еще его исполняли госпожа Цуки и господин Герт. Через неделю после этого спектакля я выступила в дивертисменте, и Плещеев опять меня похвалил. Через неделю в дивертисменте снова отличилась госпожа Кшесинская II. За несколько лет до своих дебютов госпожа Кшесинская, будучи еще девочкой, танцевала в Пахите в известной мазурке. И тогда уже Синклид Балетаманов предсказал ей блестящую будущность. На нее особенно указывал Гринев, и был, как видите, прав. Гринев был мужем Екатерины Вазем и большим любителем балета. Он увлекал публику своим энтузиазмом и громкими возгласами, когда танцевала его жена. «Браво, Катька!» Известный критик Скальковский по поводу моих дебютов сравнивал меня с Вирджинией Цукки. Он очень меня ценил и постоянно отмечал в своих рецензиях. После всех волнений и радостей надо было готовиться к выпускным экзаменам. В танцах я упражнялась днем, в училище, а по наукам готовилась ночью, у себя дома, когда весь дом спал. Была весна, петербургские белые ночи, чашка крепкого кофе, и так чудно, так легко было заниматься. Я окончила училище с первой наградой и получила полное собрание сочинений Лермонтова. После выпуска мне казалось, что счастливее меня никого не может быть. Мне было 17,5 лет. После окончания училища я уехала с родителями в Красницы, в наши именницы. Впереди предстояли красносельские спектакли во время лагерного сбора, на которых я должна была выступать. В Красное Село меня влекло больше всего то, что там я, наверное, снова встречу наследника, который в этом году служил в гусарском полку и потому должен был быть все лето в лагере, а значит, на всех спектаклях.